Ха-ха-ха, понятно, думаю, до этого далеко, так что не забивай пока себе голову, потрепал ее по голове, отчего она слегка надулась, так как я разрушил ее прическу, которая и так была испорчена долгим походом по магазинам и бесчисленными переживаниями. Понравилось сегодня в магазине, ты выглядела довольно веселой. Честно говоря, я впервые сходила с кем-то вроде подружки по магазинам. Было довольно необычно и забавно, сказала она, приставив указательный пальчик к губам и делая вид, что задумались о чем-то. А брату понравилось, как выглядела Ксинер в разных нарядах. Может быть, стоило что-нибудь из этого купить? Я уже говорил все, что думаю. Ты красива сама по себе, так что решать, покупать что-то или нет, можешь сама. Спасибо, брат. Но, думаю, все же это бессмысленная трата. Ходить в этом все равно некуда, решила она, пожав плечами. Глава 289. Закалка внутренней энергии, инь-ян. Вернулись в мастерскую мы только к часам 4. После проверки печи и установки по созданию суперпыли мы с Ксинер около часа посвятили тренировкам во дворе. Затем примерно до 9 часов вечера я занимался созданием следующего артефакта для клана Ло, параллельно следя за тем, как сестра учится технике молота сердца и создает простенький щит. Конечно, она не могла сравниться со мной в скорости обучения, но ее первые попытки были довольно неплохи на мой взгляд. К сожалению, в это время нам пришлось попрощаться. Если еще одну ночь я буду возвращаться поздно, то комендант может что-то понять, и у меня могут появиться проблемы. Да и завтра начинаются бои, надо показать по крайней мере, что мне это интересно. Так, в комнате напряженности совершенно не чувствовалось. Мофаню было плевать. Для него следующая неделя никак не отличалась от предыдущей, так как он был на факультете призыва, и его эта участь обходила стороной. Сюйчжаотиню было просто пофигу, так как ни один студент нового кампуса не смог бы его победить, даже если очень захотел, не говоря уже про один единственный факультет молнии. Кроме меня, конечно, но, во-первых, я вызов бросить не мог, а во-вторых, Чжаотиню было все равно на это. Юйчжен был слишком низко в списке, так что его это слабо касалось. Братья, вообще, были какие-то постоянно отстраненные. Даже если они и переживали, то не показывали этого. А Чжао Маньяна просто не было. Скорее всего, он в очередной раз развлекался с кем-нибудь. Для него это было явно малоинтересное занятие. Дожидаясь, пока все уснут и я спокойно смогу тренироваться, занимался культивированием, вплотную подойдя к прорыву на третью ступень пространства. Однако прорываться прямо в комнате было глупо, так как всплеск энергии точно привлечет всех, а понять, что это за энергия, у них не будет никакой возможности, не говоря уже о том, что мне самому объяснить это будет сложновато. Так что проще будет просто повременить на пару часов с прорывом, вместо этого занявшись регулированием внутренней энергии, что для сегодняшней тренировки крайне важно. Сегодня из-за завтрашних боев Сюйчжаотинь погнал всех спать чуть раньше, примерно на час. Возразить ему могли только мы с Мофанем, но нам было на это фиолетово, а для меня еще и выгодно. Так что примерно около полуночи я с успехом покинул комнату, оставив вместо себя муляж из подушек, накрытых одеялом. Первым делом, еще на крыше общежития, я примерно за полчаса все же прорвался на третью ступень пространства, после чего покинул территорию нового кампуса и на максимальной скорости отправился в лес, где мог тренироваться без боязни быть кем-то замеченным. Первым делом я призвал шипастую черепаху и попробовал использовать все 6 доступных мне кинжалов. Контроль был значительно легче. Прикладывая не очень много усилий, я свободно мог контролировать их все. Это давало мне значительное преимущество. Наконец-то, спустя более чем полгода с момента создания, пройдя через определенные трудности, что помогли мне преждевременно повысить духовные границы, я смог полностью овладеть ей. Хотя, как я уже говорил, она морально устарела и требовала модернизации, но всему свое время. Настоящей же причиной моего прибытия в лес была тренировка как техники тела дракона, так и техники закалки внутренней энергии, а также пары экспериментов с заклинаниями, к которым я решил постепенно возвращаться. Первым делом я приступил к самому выматывающему, на мой взгляд, занятию, а именно к технике драконьего тела. Только в этот раз ключевой особенностью тренировки было то, что я использовал молниевые когти, выполняя серии движений, предусмотренные техникой. Результат был с одной стороны вполне ожидаемый, а с другой полностью неожиданный. При первой же серии движений при резких ударах ладонями или кулаком высвобождалась как часть внутренней, так и часть магической энергии в виде ударных волн, сопровождаясь негромкими хлопками. Силы этих хлопков было достаточно, чтобы расколоть пополам дерево, толщиной в 20 сантиметров, или оставить существенный след на более толстых. Однако энергия тратилась не только при ударных движениях, но и при обычных, меньше и менее разрушительно, но все же потихоньку утекала. Я предполагал такой эффект, так что стал его использовать для дополнительной тренировки. Конкретно я старался удержать как можно больше энергии при обычных движениях и высвободить как можно больше узконаправленно при ударных. Вся суть техники тела дракона заключалась в идеально точном контроле внутренней энергии для сверхусиления тела и ускорения его закалки. Так что такое добавление к обычным тренировкам идеально подходило для этого. Минусом, конечно, было, что даже обычный шаг мог создать углубление в земле из-за тонкой прослойки, похожей на молниевые когти на стопах, из-за чего для такой тренировки необходимо уединенное место, желательно еще с прочной каменистой почвой. Но так как это несущественно, можно считать, что способ был идеальным. После примерно двухчасовой тренировки я был полностью вымотан и для восстановления вернулся в мастерскую, что была сравнительно недалеко от места моей тренировки, и на полной скорости мне не требовалось и 10 минут для ее достижения. Большим шоком для меня было то, что молниевые когти, которые уже добрались до кости на кончиках пальцев, разрушили эту самую кость, а также завоевали себе довольно большую часть, около половины моей ладони. Это было чертовски неприятно и страшно по причине того, что регенерация могла не осилить восстановление целой кисти руки. К тому же было совершенно непонятно, как остановить кровь, не говоря уже о боли, что пришлось вытерпеть после деактивации молниевых когтей. Но удивил меня еще больше тот факт, что регенерация поврежденных тканей рук после молниевых когтей достигла видимого уровня. То есть теперь кожа восстанавливалась буквально на глазах, новые мышцы на пальцах оплетали кости, а сами разрушенные кости понемногу возвращались к прежним размерам. Также еще одной новой особенностью восстановления после молниевых когтей стали видимые глазу золотистые нити внутренней энергии, что повторяли форму отсутствующих на данный момент пальцев и вокруг которых происходило восстановление. Правда, их было довольно мало, и формы угадывались с большим трудом, да и еле заметны они были, но сам факт их наличия нельзя было оспорить. Жаль только, что так было только с последствиями от использования молниевых когтей, а обычные раны хоть и заживали быстрее, чем у обычного человека, но все равно требовали значительного времени. В мастерской я принял целебную ванну, практически полностью восстановившись от тренировки техники тела дракона и подготовившись к следующему важному этапу сегодняшней тренировки. Вернувшись на прежнее место в лесу, я приступил к развитию техники закалки внутренней энергии. Самым простым элементом закалки, который только предполагала эта техника, была своя собственная магия. Но для этого необходимо было выбрать одну из имеющихся двух, в моем случае все же трех, так как концентрация на развитии двух и более могла перенапрячь как тело пользователя, так и его магические каналы с каналами внутренней энергии, а также требовала невероятного контроля со стороны практика. И это не говоря о возможности наличия других атрибутов закалки других видов. Так что мне с моими уже имеющимися двумя атрибутами о добавлении таких можно было и не мечтать по причине того, что при банальной попытке их добавить я, скорее всего, погиб бы. Однако из-за ряда особенностей я мог не беспокоиться об этом и смело добавлять эти атрибуты. Первой особенностью была моя первая техника закалки, тело дракона, как уже говорил, сосредотачивающаяся на контроле. В течение последней недели я хоть и не уделял ей много времени, но контроль усилил до достаточно высоких значений, а сегодняшняя тренировка с молниевыми когтями подтвердила мою готовность по части контроля. Второй особенностью было использование техники молота сердца, которая увеличила практически в 4-5 раз объем моей внутренней энергии по сравнению с нормой. Хотя до той же Ченроу мне пока далековато, не говоря о просто монструозных запасах остальных из клана Тан. Благодаря им во время тренировок тела дракона мои энергетические каналы получали невероятную нагрузку, а благодаря поддержке эликсира, смогли адаптироваться и стать намного прочнее, чем у обычных пользователей. Даже прочнее, чем у клана Тан, по моим скромным оценкам. А также сам по себе большой объем внутренней энергии был неплохим подспорьем в развитии техники закалки внутренней энергии. Третье и, по сути, Ключевой особенностью было наличие смешения в моем теле как магической, так и внутренней энергии, что совместно циркулировали по нему, а также доступ внутренней энергии к моему внутреннему миру. Использование своей собственной магии для закалки внутренней энергии как раз и подразумевает такую связь, так что я уже перед началом тренировок сделал половину дела, так что добавление даже сразу двух атрибутов к внутренней энергии, а именно ветра и молнии, для меня не такая уж и большая проблема, как может показаться. Правда, с пространством все равно надо повременить. С ним намного больше проблем банально из-за силы самого элемента и того, что звездная пыль не совсем подходит для таких манипуляций, лучше всего использовать туманность. Но опять же, благодаря всем моим особенностям для меня это не невозможно. Итак, для добавления своей собственной магии, как атрибута закалки, необходимо две вещи. Нужно, чтобы внутренняя энергия и элемент напрямую соприкасались, после чего их надо просто перемешать и слить воедино. Первый пункт уже был выполнен, причем довольно давно, а что касается второго, то процесс уже был начат из-за использования молниевого волка и ветряного орла, как зверей для закалки внутренней энергии. Осталось лишь завершить процесс и окончательно добавить еще два атрибута. Для этого я выпил специальный эликсир, знание о создании которого были только у клана Ванны напрямую касалось этой техники. Главным его свойством было вхождение тела и внутренней энергии в податливое состояние, когда она сама стремится соединиться со всем, что ей предлагают. Сев поудобнее, я приступил к главному, а именно прямому смешению энергии во всем теле, регулируя циркулирующие в нем потоки. Сразу же я почувствовал огромную боль от процесса слияния энергии, магическая энергия негативно действовала на тело, в больших количествах начиная его разрушать. Внутренняя же наоборот, благотворно влияет на него, восстанавливая повреждения и в несколько раз ускоряя регенерацию. Однако при попытке смешения этих двух противоположностей происходит диссонанс, из-за которого тело, а главное энергетические каналы испытывают огромную перегрузку. Спустя полчаса боль пронзила и внутренний мир, который начал постепенно разрушаться под влиянием коллапса энергии. Начинался самый сложный этап, который пройти одновременно с двумя энергиями никому не удавалось, но я не планировал останавливаться. Благодаря своим третьим духовным границам мой внутренний мир мог с успехом противостоять разрушению и выдерживать такие перегрузки. Однако все нарастающая боль мешала концентрации, когда контроль энергии буквально по всему телу был ключевой задачей, и малейшая ошибка могла обернуться печальными последствиями. Мне казалось, что я оказался в чане с раскаленным металлом, что заливался в мои внутренности. Жар был просто невыносим, и обычный человек давно бы свихнулся из-за него, но я уже проходил через нечто подобное, хоть и в слегка меньшей степени, когда моя душа разрушалась из-за переизбытка контрактов. Так что в этот раз все проходило несколько проще. В начале третьего часа моих занятий боль стала потихоньку утихать, а я ощутил приятное ощущение, когда после того, как пересидел в раскаленной бане, выходишь на свежий воздух. Моя одежда к этому времени превратилась в хлам из-за вырывающихся из моего тела молний и порывов ветра, а под конец из него даже начал валить пар. Тяжело вздохнув, я закончил занятие, с успехом добавив еще два атрибута. Правда, сейчас я чувствовал полное опустошение и обессиленность, было тяжело даже просто лежать на траве и смотреть в небо. По моим прикидкам было около 5 часов утра, и скоро надо было возвращаться в общежитие, чтобы моего отсутствия не заметили. Но я хотел попробовать еще кое-что, новое заклинание, идея о котором была у меня давно, но я боялся притворять ее в жизнь, так как мое тело просто могло не выдержать этой силы. Однако сейчас, после еще одного его укрепления, глава 290, звуковой барьер, инь-ян, пролежав еще минут 20 и более-менее придя в себя после невероятно сложной и мучительной попытки добавить еще два атрибута к закалке внутренней энергии, я встал и был готов провести последний на сегодня эксперимент. Новое заклинание, идея о котором я вынашивал уже давно, совмещение шага ветра и магии молнии. Однако попробовав пару раз до этого, я пришел к выводу, что скорость при завершении работы над заклинанием будет слишком большой, и мое тело просто не выдержит ее. Но теперь, после долгой закалки, а также добавления двух ключевых элементов этого заклинания к своей внутренней энергии, я думаю, что готов попробовать использовать полную силу этой магии. Найдя довольно большую поляну, чтобы в случае потери контроля из-за слишком большой скорости я мог затормозить, а не врезаться в деревья, что крайне неприятно и больно. Встав в одном конце такой поляны, я сосредоточился на построении нового звездного пути, состоящего из 14 звезд, 7 молний и 7 ветра, беря за основу звездный путь шага ветра. Как только я завершил его и выпустил магию, меня окутал привычный слабый порыв ветра, помогающий при передвижении, но на этот раз к нему добавились электрические разряды, бьющие то там, то тут. Я не был уверен, как именно это должно работать, но по моим подсчетам скорость должна была увеличиться минимум в 3-4 раза по сравнению с обычным шагом ветра, если не больше. Я использовал силу третьей ступени. Испытывать новое заклинание на четвертой было опасно, а на второй не так весело. Конечно, такое отношение слегка безалаберно, но я уже ранее проверял это заклинание на первой ступени, пытаясь правильно выстроить звездный путь. Тогда все было довольно плачевно, но не слишком, так что перед более серьезными испытаниями я решил укрепить свое тело. Сегодня же пришло время для этих испытаний. Первый запуск магии я использовал для того, чтобы примерно понять пределы его силы, ощутить его действие на теле, а также проверить движение под его действием, не сходя с места. После этого я развеял оставшуюся энергию и вновь выстроил звездный путь, чтобы проверить увеличение скорости, которое может дать полноценное заклинание, а не то, что уже потратило половину своей силы. В этом эксперименте надо было учитывать, что правильно рассчитать и контролировать внутреннюю энергию для меня было невозможно, по крайней мере на данный момент, так что при беге я сдерживаться не собирался и использовал всю свою скорость, которая, к слову, превосходила скорость среднестатистического высшего слуги, после сегодняшней тренировки так точно. Итак, оттолкнувшись ногами от земли, я побежал к противоположному концу поляны, и в этот момент произошло то, что совсем малость было полностью неожиданным. А именно от толчка ногами в земле образовался небольшой кратер, который я заметил мельком, но более шокирующим был тот факт, что буквально через пару шагов раздался громоподобный хлопок, а я потерял ориентацию в пространстве и еле мог различить, куда бегу. Попытки остановиться после этого всеми возможными мне способами привели лишь к тому, что я все же врезался в дерево, отчего то разлетелось на мелкие щепки. Я просто не справился с этой огромной скоростью. Это было выше моих сил. Думаю, что я точно превысил скорость высших вожаков стаи, раза эдак в 2-3, если не больше. Это явно выходило за грани моих ожиданий. Все тело болело и было покрыто множественными ожогами от молнии, и это не считая количества синяков и ушибов от того, что я врезался в дерево. Но и это были еще не все последствия от такого, казалось бы, безобидного эксперимента с новым заклинанием. Мое тело все же не выдержало такой скорости. Случилось примерно то же самое, что было на турнире трех семей, когда я долго использовал точечный контроль энергии. Мышцы в некоторых местах были разорваны, кости хоть и не сломаны, но покрылись трещинами, а внутренние органы пережили солидную перегрузку, и теперь у меня кружилась голова и, откровенно говоря, мутило и тошнило. Кое-как поднявшись, точнее встав на четвереньки, меня тут же вывернуло, и содержимое моего желудка предстало передо мной, довольно противно. Отползя подальше от того места к более-менее целому дереву, я рухнул под него, тяжело дыша, еле найдя силы со временем сесть, облокотившись на него. Когда же я повернул голову к тому месту, откуда стартовал, меня поразило не меньше, чем от того, как мне было плохо. Деревья были буквально сметены за тем местом, откуда я стартовал, переломаны и вырваны с корнем, а земля изрядно изрыта, больше напоминая перекопанную строителями территорию с ямами-угорками. Только горки были насыпаны как бы волнообразно, увеличиваясь по мере приближения к месту старта. Я прекрасно понимал, что произошло и почему испытание нового заклинания имело такие последствия, но именно из-за осознания этого я приходил в невероятный ужас и восторг. Возбуждение и восторг смешивались в моей голове с ужасом, страхом перед собой, осознанием масштабов произошедшего и пониманием того, что даже в этом мире такую скорость развивают только те, кто в несколько десятков раз сильнее меня, а в прошлом мире ни одно живое существо, кроме нескольких человек, не могло достичь подобной скорости. И то это стало возможно только лет 70 назад, если не меньше. Что же произошло такого, что смогло вызвать у меня такие эмоции? Ха-ха-ха, это чертовски забавно. А-а, закричал я, больше не в силах сдерживать свои эмоции. Черт, это просто сумасшествие. Ха-ха-ха, это было круто, хотя я ничего не понял, но это точно было круто. В таком же шоке, что и я, сказал Ласура. Ага, прокричал я во всю глотку, полностью плюя на то, что мое тело от каждого слова отдавало невероятными импульсами боли, от которых обычный человек мог бы потерять сознание. Я преодолел чертов звуковой барьер. Я двигался быстрее звука. Орал я от переизбытка эмоций, захлестнувших меня с головой. Да, именно так, я двигался быстрее звука. Насколько, не могу сказать, но немного быстрее. Думаю, примерно на 40-50 метров в секунду быстрее, чем звук. Однако движение на столь большой скорости было чем-то поразительным. Даже несмотря на мою высокую скорость восприятия и реакции, я был полностью беспомощен и, скорее всего, просто двигался вперед, пока не закончилась энергия заклинания, или, как в моем случае, просто не врезался в дерево. Хоть как-то регулировать свое движение я не мог, мой мозг был просто не способен реагировать на такой большой скорости. Мне даже сложно представить, какие существа в этом мире могут двигаться с такой скоростью и при каких условиях. Но думаю, главнокомандующие, если не младшие, то старшие так точно вполне могут обладать такими возможностями. И как с ними сражаются обычные маги, для меня небольшая загадка, но учитывая тот факт, что сражаются против них довольно сильные маги высокого уровня, у которых намного более крепкое тело, а также увеличенная реакция, да и не все и всегда монстры будут передвигаться так быстро, так что вполне возможно. Другой вопрос, чего стоит мне перемещение с такой скоростью? Боль в теле ясно дает понять, что до перемещения в бою или просто перемещения с такой скоростью я должен буду стать намного сильнее, а мое тело крепче. Удар от дерева оставил лишь ушибы, да пару костей треснуло, а вот мышцы рвались из-за слишком большой перегрузки, да и внутренние органы пострадали. К тому же невозможность контроля тела в это время говорит о том, что мне рано обладать такой скоростью. Как можно это ускорить? Все просто. У меня уже есть на примете одна техника, что может мне помочь в увеличении как реакции, так и восприятия, а именно фиолетовые глаза молнии. Хоть я и планировал начать изучать ее чуть позже, но думаю, время пришло, и на этих выходных стоит уделить ей внимание. Возвращаясь же в данный момент, просидев под деревом, усиленно пытаясь восстановиться, направляя внутреннюю энергию в проблемные места, а также приняв целебный эликсир примерно с полчаса назад, я так до конца и не восстановился. В основном я потратил силы на то, чтобы излечить ожоги, ушибы, порезы и прочие внешние травмы, так как если кто-то заметит их в университете, может появиться куча совершенно ненужных мне вопросов. Некоторые кости имели трещины, а часть мышц до сих пор была разорвана, но продолжать восстанавливаться в лесу было невозможно, так же, как и заглянуть в мастерскую для принятия целебных ванн. Надо было возвращаться в общежитие, ибо до подъема оставалось не так много времени, как хотелось бы. Используя магию пространства, я кое-как смог идти, не опасаясь того, что мои кости окончательно переломятся. А используя магию, я быстро добрался до территории кампуса и спокойно попал в комнату. Все еще спали, так что некому было заметить мое отсутствие. Оставшееся время до подъема я провел, восстанавливаясь и культивируя, на что у меня было около часа. Мне удалось более-менее оправиться от неожиданного исхода своего эксперимента. Одна целебная ванна в мастерской, и все придет в норму само собой. К сожалению, отправиться туда сразу после подъема я не мог. Сегодня было несколько интересующих меня боев, на которых я хотел поприсутствовать. Начиная с боев Сюйчжаотиня, которые точно закончатся довольно быстро, продолжая боями Мунуцзя, на которые я хочу все же попасть, и заканчивая боем Хуанпинга. Естественно, он собирался получать ресурсы от университета в этом году, но на первое место лезть все же не решился, вместо этого выбрав своей целью для начала третье, о чем предупредил меня, сказав, что опробует в том бою советы из той тетради, что я ему дал. Ну что, удачи ему, а также мне интересно, во что это все выльется. Также после всех боев мне надо будет задержаться здесь из-за Юй Бохана, которого я обещал потренировать. Однако перед началом боев нас ждал классный час и инструктаж по проведению боев, так что как только Сюйчжаотинь проснулся, мы оделись, немного перекусили и отправились в класс. Когда мы пришли туда, к нам подошли Сяян и Дангсу, по которым было видно, что они волновались, хотя их бои, как и бои всех остальных в элитном классе, кроме первой тройки, были перенесены на второй день. Я бросил взгляд на Униу, что стояла вместе со своими подружками и преследующим ее по пятам молниевого мудреца Ченки. Она выглядела довольно веселой и уверенной в себе, но что более важно, так это то, что они оба явно старались не замечать меня. Не думаю, что на этой неделе вызовов они что-то устроят. Зато в первых рядах собралась группка, которая точно могла подпортить жизнь Сюйчжаотиню, а именно Байфен и его шайка богатеньких сынков и их прихвостней. Она хоть и была небольшой по сравнению с той же группой Ниу, но все равно довольно опасная из-за своего общего влияния. Кстати, Ксин Юн, а ты не планируешь в следующем месяце занять место повыше в рейтинге? Вырывая меня из раздумий, спросил Дан Ксу. А, что, с чего это вдруг? Изобразив удивление и то, что был застат врасплох вопросом, переспросил я. Ты же сейчас 9-й в общем рейтинге по итогам экзаменов, так? Спросил он, попытавшись зайти немного с другой стороны. Ну да, и что такого? С чего вдруг мне пытаться подняться выше? Спросил я, делая вид, что не до конца пришел в себя. Насколько я могу судить, единственный, кого ты не сможешь победить, так это командира, и то только потому, что у него есть магия ветра, и он сможет легко уклоняться от твоих атак. Все решит то, у кого первого закончится магия. Конечно, учитывая, что командир – маг среднего уровня, тут все очевидно, но если ты тоже прорвешься на средний, то сможешь победить и его. Так что это логично, занять хотя бы 4-е-3-е место, чтобы получить побольше ресурсов. Разве нет? Спросил он после довольно продолжительного объяснения. Не знаю, мне как-то неохота двигаться вперед. Тем более у нее 3-я, пока, в рейтинге, но думаю, она станет 2-й в скором времени, сместив Байфена, а 4-й сейчас Шэньхэ. Так что если я попробую занять те места, проблем будет больше, чем бонусов, пожал я плечами. Плюс ко всему этому я, конечно, не хотел особо выделяться своей силой, а небольшое увеличение ресурсов на пару эссенций для меня было совершенно незначительно и бессмысленно. На моем уровне требовалось раза в 2 больше этих эссенций для значительного продвижения вперед, так что смысла заниматься этой ерундой не было. Понятно, это печально, конечно. Но тогда мы с Сяян можем попробовать занять их место, усмехнулся Дан Ксу, почесав затылок. Глава 291. Непобедимый молниевый принц, Инь-Ян, открыто за 820 лакиков. Ты сначала попробуй удержать свое 6-е место на этой неделе, сказала, отвесив подзатыльник Дан Ксу, Сяян. Ай, ну тебя, думаешь, это будет так сложно сделать? Спросил он, слегка обидевшись и потирая затылок. Ну, удержать место должно быть не так сложно, особенно учитывая, каких успехов вы смогли добиться за время нашего знакомства, сказал Чжаотинь, пожав плечами. Может быть, но не стоит, начало было Сяян, но в это время в класс вошел Лифен, так что всем пришлось разойтись и занять свои места. Итак, сегодня начинается неделя вызовов. Первыми они будут брошены первым 3 из рейтинга. Сюйчжаотиню, Байфену и Униу. Начал он строго, переводя взгляд с одного на другого и остановившись на 3-й. Сейчас я проведу вас на арену, где будут проходить вызовы. Остальные дни вы сами должны будете сами приходить туда. Неявка по какой-либо причине будет засчитана, как поражение, и тот, с кем вы должны были биться, займет ваше место, а вы, соответственно, его. Бои будут идти до тех пор, пока не закончится число бросивших вызов. При этом если вы проигрываете и ваше место занимает кто-то другой, то оставшиеся вызовы будут адресованы уже ему. Также в отличие от основного кампуса, артефакты запрещены, любое их использование приравнивается к поражению. Для победы вам необходимо либо вытолкнуть противника за пределы арены, либо сделать невозможным для него продолжать бой, либо заставить судью вмешаться в бой и защитить от атаки вашего оппонента. Также не стоит расходовать все силы в бою против одного противника. Каждому из вас надо будет победить минимум 10, а сегодняшние 3 и того больше. Исчерпание всей магической энергии равноценно невозможности продолжать бой. Какими бы сильными вы ни были, и как бы вы ни думали, что способны противостоять магу, это не так. Даже маг света начального уровня может легко победить обычного человека, будь только у него энергия. Так что даже не думайте, что сражаетесь один на один, вы сражаетесь одни против многих. А теперь пойдемте, завершил свою речь Лифен и направился к выходу из класса. Все остальные встали и последовали за ним. Ха-ха-ха, нельзя победить мага без магии, смешно. Смеялся от всей души Асура после прослушивания речи Лифена. У меня на лице тоже была горькая улыбка. Как же они заблуждаются. Успокойся, они просто многого не знают об этом мире. И маловероятно, что существует хотя бы один человек, кроме нас, кто без закалки, способен победить мага, сказал я, покачав головой. Тем временем мы прошли на ближайшую к корпусу молнии арену. Сюйчжао-Тинь сразу отправился в комнату ожидания готовиться к боям. Все же остальные поднялись на трибуны, на которых было довольно много народу, при этом были не только те, кто поступил в этом году, но и те, кто был в новом кампусе не один год. Нам повезло занять хорошие места у самого края арены, откуда открывался прекрасный вид на все происходящее внизу. Вскоре на ней появился Сюйчжао-Тинь, одетый в свою обычную одежду. Он выглядел довольно непринужденно, даже сказал бы скучающим. А вот его противник был самодовольным парнем, что уверенно шел к центру арены. «Как-то Сюйчжао-Тинь выглядит слишком расслабленным», – пробормотал сидящий рядом со мной Лифен, покачав головой. «Провести 50 боев подряд без отдыха – это не так просто, как он думает». «Думаете, он проиграет?» – усмехнувшись, спросил я. «Не то чтобы, он довольно силен, однако я бы на его месте был более осмотрительным. Хоть бои и будут проводиться один на один, но они непрерывны, так что с каждым следующим противником будет становиться все сложнее и сложнее», справедливо заметил он. «А мне кажется, что он с легкостью сохранит за собой первое место», улыбнувшись, сказал я. «Вы не представляете, что он пережил и как это закалило его. Обычные маги для него сейчас не больше, чем мелкие сошки, что и внимания не стоят». «Ха-ха-ха». Довольно самоуверенное заявление, усмехнулся Лифен. «В армии за такое могли и проучить. Но мы-то не в армии», сказал я с легкой усмешкой. «Тоже верно. Да и все возможно в этом мире», кивнул он головой, пока тем временем внизу противники готовились начать бой. Вскоре прозвучал сигнал к началу боя, но продлился он недолго. Практически сразу противник Чжао-Тиня отлетел, поймав гнев молнии. Он даже не успел достроить свой звездный путь, как уже проиграл. Чжао-Тинь всего лишь поднял руку и легко выпустил магию, практически мгновенно, и вот его оппонент уже валяется на земле, изрядно поджаренный молнией. Только вот он сдаваться совершенно не планировал, и даже несмотря на такое достаточно скверное положение, с дикой злостью в глазах поднялся на ноги и вновь попробовал атаковать, но, только еще один гнев молнии мелькнул в его сторону, но на этот раз его заблокировал световой барьер судящего учителя. Парень, дико взбешенный, только на одной силе своей злости кое-как доковылял к магу исцеления и после рухнул в его объятия. Все же телу обычного мага, пусть даже и молнии, довольно сложно пережить прямое попадание заклинания. Это было довольно просто. Если так пойдет и дальше, то он и правда с легкостью победит, с легкой усмешкой сказал Лифен. Его скорость выпуска магии правда поражает, она может посоперничать с природным талантом, но это же явно не он, задал он во многом риторический вопрос. Нет, это всего лишь упорные тренировки, сказал я, решив ответить на него. Долгие, тяжелые и упорные тренировки. Ха, это как надо тренироваться, чтобы достичь такого уровня? Воодушевленно спросил Лифен, но этот вопрос я уже оставил без ответа, так как его у меня не было. Точнее был, но он был очевиден и не требовал, на мой взгляд, оглашения. Надо было всего лишь тренироваться до полусмерти и на грани жизни, и все. Только вот мало кто рискнет поступить так же, как это сделал Чжао-Тинь, отправившись со мной и став охотником. Ха-ха-ха, посмотрим еще, как этот выскочка запоет, когда появятся действительно сильные противники, рассмеявшись, сказал Байфен. В это же время на арене появился следующий противник Чжао-Тиня. Ну, он отлетел уже после первого гнева молнии, потеряв сознание, так и остался лежать, пока ему не помог маг исцеления. То же самое произошло и с третьим, и с четвертым, и с пятым. Противники сменяли друг друга один за другим, но среди них не было ни одного достойного соперника. Он буквально мог стоять и читать книгу, параллельно с некоторой периодичностью выпуская гнев молнии, побеждая в поединках. Это было слишком просто, да безумие просто. Но ни одному магу, только достигшему среднего уровня, который даже не умеет создавать звездную карту, и тем более магу начального уровня никогда не сравнится со скоростью Сюйчжао-Тиня. Это была игра в одни ворота без шанса отыграться. Но в то же время парень не был железным, и такой частый выпуск магии начального уровня не мог сказаться на нем бесследно. Усталость и постепенное иссушение звездной туманности со временем только нарастали, начиная давить на него. Ли Фен, конечно, был прав, говоря, что надо быть осторожным, так как даже Чжао Тинь не был подготовлен к настолько затяжному бою без отдыха. На 20-м я заметил капельки пота на его лице, он явно уставал вот так выпускать магию. Но он по-прежнему стоял и уверенно продолжал выпускать магию, а противники продолжали идти один за другим с перерывом не более минуты. За это время он только и успевал, что перевести дыхание и немного передохнуть. Но монотонность действия и невозможность восполнения энергии давили на него все сильнее. «Да он что, и правда настолько силен?» — воскликнул кто-то стоящий в толпе, когда Чжао Тинь так же легко отправил в нокаут 26-го оппонента. «Ага, для командира это совсем ничего не значит», — самодовольно усмехнулся Дан Ксу. «Зато тебе до этого далеко», — иронично заметила Ся Ян, стоящая рядом с ним. «И что, я знаю, что не смогу так, но это не значит, что командир не крут», — без тени сомнения заявил он, пожав плечами. «Я слышал, что недели две назад староста вызывал на поединки для тренировки. Видно, это ему помогло», — послышался еще один голос в толпе. «Ага, я тоже хотел поучаствовать, но не успел. Представляете, сразиться с молниевым принцем. Да только увидев его бой, можно многому научиться», — подхватил еще один. «Да, только вот если бои не такие скучные, как эти», — подметил третий. «Насколько я знаю, тогда он сражался в одиночку против четырех человек сразу и ни разу не проиграл. Кто помнит, сколько тогда человек он смог победить?» — спросил еще один. «Человек 30 точно, так что неудивительно, что он так легко сегодня побеждает», — сказал с видом эксперта еще один. «Какое это имеет значение?» — возразил следующий. «Тогда он делал большие перерывы между боями для восстановления, так что даже если он тогда победил столько, это не значит, что и сейчас он так же легко со всеми расправится. Но тогда он сражался один против четырех, так что неудивительно, что ему требовался отдых. Здесь же, в бою один на один, ему это не потребуется», — возразил предыдущий оратор. Так начался небольшой спор по возможностям Сюй Чжао Тиня. В нем хотел поучаствовать и Дан Ксу, но Ся Ян его остановила, заявив, что это пустое ребячество. Так что он остался на месте, наблюдая за боями. А тем временем на арену выходил уже 30-й противник, и с него Чжао Тинь слегка изменил стратегию боя, начав использовать магию ветра, а именно быстрым ударом в живот буквально выкидывать с арены своих оппонентов. Конечно, с одной стороны это было тяжелее, но в то же время сохраняло больше энергии молнии, а также смена стиля боя помогала отдохнуть морально, так что это был вполне оправданный ход. Все немного удивились этому, но противники так и продолжали вылетать за пределы арены одни за другим, так что вскоре на это перестали обращать внимание, а он и правда может с относительной легкостью победить все 50 противников. «Надо же, он первый на моем веку, что смог сделать это с первого раза», — сказал слегка удивленно Ли Фен, когда 40-й противник Чжао Тиня вылетел за пределы арены. «Все же нет ничего лучше для становления сильнее, чем охота», а охотился он долго и упорно, не жалея ни себя, ни кого-либо другого. Что верно, то верно. Бой – лучший способ стать сильнее, и альтернатив ему нет. Так что если боитесь сражаться, то не становитесь магами, подтвердил мои слова учитель. Подождите, еще не вышли действительно сильные противники, сказал усмехнувшись Бай Фен. В этот же момент на арену вышел 43-й маг, у которого был довольно самодовольный вид, и он был не очередным слабеньким магом начального или только пробившимся на средний, а вполне себе сильным магом среднего, насколько я мог судить. «Это ты его подослал, держу пари», — подговорил его быть особенно жестоким. «Да», — спросил я с легкой улыбкой. «Что ты?» «Конечно нет. Как ты мог подумать, что семья Бай опустится до такого?» — наигранно невинно заявил Бай Фен. «Да так, показалось. Жаль, что это все будет бессмысленно, даже если твой человек подготовился», — покачал головой. «Ага, командира никто не сможет победить, кто бы как ни готовился», — уверенно сказал Дан Ксу, но вскоре добавил, уточняя, «по крайней мере из нового кампуса». Конечно, Чжао Тинь силен, но даже для него более чем 40 противников не могли пройти бесследно, — сказала Ся Ян, пристально следя за боем. «Вы еще увидите, как ваш кумир падет сегодня», — усмехнулся Бай Фен. «Простому человеку никогда не сделать того, что по плечу только отпрыском благородных кланов. «Правда?» — усмехнувшись, спросил я. «Возможно, ты и прав, но человеческое упорство может свернуть горы». Глава 292. Высокомерие Байфена, Иньян, открыто за 830 лакиков. «Есть что сказать напоследок, а, молниевый принц?» — с издевкой спросил тем временем оппонент Чжаотиня. «Ха, ты уверен, что сможешь меня победить?» — вздохнув, спросил он, потянувшись. «Ха-ха-ха, может быть, с тобой никто и не справится, но сейчас ты устал и потратил много энергии, в то время как я полностью готов к бою. Все еще уверен, что сможешь победить?» Рассмеявшись, сказал тот парень с довольно мерзкой самодовольной ухмылкой. «Знаешь, не думаю, что я настолько сильно устал, чтобы проиграть тебе», — ответил Чжаотинь, приготовившись к бою. «Надеюсь, хоть ты не проиграешь так быстро. Видно, ты сбрендил от усталости, но что же, я научу тебя, как надо себя вести с теми, кто может легко тебя избить», — сказал парень, тоже приготовившись к бою. «Ну, посмотрим, кто кого учить будет». Конечно, такой бой был довольно сложен даже для него, однако это не значит, что он сильно устал. Он пережил осаду в пещере молниевых волков, когда в любой момент мог ворваться старший вожак стаи и убить всех, когда с заядлой периодичностью нападали высшие слуги волки, не давая никому нормально выспаться или хоть чуть-чуть расслабиться. Несколько дней такой жизни намного тяжелее, чем последовательный бой против всего 50 противников, даже пусть по силе они будут примерно равны ему. В этот момент раздался сигнал к началу боя. Сюй Чжаотинь не стал менять своей тактики и атаковал при помощи магии ветра. Однако на этот раз его противник успел закончить магию молнии и выпустить гнев молнии прямо в него. Но он с легкостью увернулся и тут же сменил тактику, и уже он атаковал гневом молнии. Парень оказался не полным нулем и с трудом, но смог увернуться, хотя его и задело немного, но было не критично. Он тут же попробовал возобновить наступление и вновь собирался атаковать, но не судьба. Выигранного времени Чжаотинь охватило, чтобы сократить расстояние и ударом в живот заставить того сделать пару шагов назад, прервав создание звездного пути. Сразу после этого последовала легкая печать молнии, что должна была завершить дело. Сюй Чжаотинь даже после этого отошел от своего противника, что пропустил удар, довольно мягкий. Все же ударен в полную силу, парень мог и помереть. Однако тот не оценил такого благородного поступка и попробовал атаковать его со спины. Но в очередной раз потерпел неудачу, так как чутье охотника, выработанное за продолжительную и крайне опасную охоту, спасло его противника, вовремя предупредив об опасности. Так что тот легко увернулся от очередного гнева молнии и атаковал в ответ, уже не сдерживаясь. В результате самонадеянный оппонент, скорее всего, подосланный специально Байфеном, просто упал без сознания, весь обгоревший. К счастью, маг исцеления вовремя подоспел, и его жизни ничего не угрожало. Мда, зря он пожалел этого типа, надо было сразу убить наверняка. Если бы не чистая удача, то, скорее всего, он бы минимум получил серьезную травму, сказал задумавшись Ли Фен. А мне кажется, Чжаотинь поступил правильно. Он и так продемонстрировал свое превосходство. Зачем лишний раз подвергать человека опасности, пусть и довольно гадкого? Он же не монстр какой-то, так что смысл калечить идиота еще больше? Спросил я, пожав плечами. Возможно, в чем-то ты и прав, согласился, кивнув головой, Ли Фен. Ха, после такого он точно не продержится до конца вызовов, презрительно заметил Бай Фен. Дальше противники будут только сильнее. Сильные маги, что не смогли в свое время попасть в основной кампус, не дураки. Чтобы лезть на рожон, они специально выбирали время выхода последними, чтобы сражаться с ослабленным противником. Не думаю, что Чжаотинь настолько ослаб, чтобы его было просто победить, покачала головой Сяян. Ага, командир просто монстр. Вы бы видели, как он сражался против свирепых медведей на прошлой неделе. Начал распинаться Дангсу. Он один мог сражаться сразу против четырех монстров. При этом так искусно, что наша поддержка ему была совсем не нужна. У меня даже было чувство полной бесполезности, в некоторых моментах. «Ай, за что?» – возопил он, когда Сяян отвесила ему очередной подзатыльник. «Мы же не предупреждали учителей, что отправляемся на охоту. Как думаешь, что скажет?» Начала она шепотом объяснять ему, но в это время на их терке обратил внимание Ли Фен. «Так значит, вы отправлялись на охоту на прошлых выходных?» «Да», — спросил он строгим голосом. «А если с вами что-то случилось, вы в своем уме, вообще?» «Конечно, Минчжу поддерживает все способы стать сильнее, включая охоту. Но могли бы хоть предупредить меня, что, если бы с вами что-то случилось, впредь говорите, когда куда-то соберетесь, закончил с теплой в голосе Ли Фен и с улыбкой на лице. Конечно, правилами не запрещалась охота, и не обязательно было это скрывать, но она не шибко поощрялась, а на некоторых факультетах деканы относились к ней довольно строго, да и некоторые учителя были категорически против. К тому же во время первого семестра обучения накладывались некоторые ограничения, и на охоту в том числе. То есть вы не против, чтобы студенты охотились? Спросила непонимающим тоном Сяян. Нет, а с чего должен? Удивленно спросил Ли Фен. Да, разве где-то было сказано, что студенты в выходные не могут охотиться? Также недоуменно спросил Дан Ксу. А, нет, вроде. Прости, я немного ошиблась, извинилась Сяян с виноватым лицом. Да ты всегда так, сначала бьешь или орешь, а потом только начинаешь разбираться, что к чему, возразил Дан Ксу. Опять начинаешь? Сердито спросила Сяян. А что такого, если это правда? Недовольно спросил Дан Ксу. Хватит, если хотите пререкаться, то, пожалуйста, вон с арены, не отвлекайте от просмотра боев других, строго сказал Ли Фен. Извините, в один голос сказали оба, слегка поклонившись. Ха, сразу видно, посредственные маги, тому выскочке вы идеально подходите, усмехнувшись, сказал Шэнь Хи, стоявший рядом с Бай Феном. Все еще считаете его выскочкой, вроде как предпоследний бой начинается, слегка усмехнулся я. Все это время, пока они бессмысленно спорили, я наблюдал довольно скучную картину, как мой друг без особых усилий побеждает всех оставшихся противников, и сейчас на арену вышел 49-й, но он также без особых проблем был отправлен в нокаут. Последний, хоть и выглядел более-менее сильным, но не прошло и минуты, как он проиграл, хотя с ним и пришлось слегка повозиться, примерно так же, как с тем самодовольным парнем, но не более. После этого было объявлено, что Сюйчжао Тинь победил и отстоял свое право на первое место в рейтинге, и он ушел с арены. В это же время Бай Фен вместе со своей свитой отправился вниз, чтобы выйти на арену следующим. Мы же с Дан Ксу и Сяян тоже отправились вслед за ними, только немного по другой причине, чтобы встретить и поздравить Чжао Тиня с победой. Так что идти нам предстояло по одной дороге, но мы предусмотрительно держались на расстоянии от них. Но вот что было действительно неприятным, что на выходе с арены они встретились с ним, когда он выходил оттуда. Ладно, если бы Бай Фен просто прошел мимо, но его самолюбие и самодовольство не дало ему жить спокойно. Не зарывайся слишком сильно, я еще покажу тебе, насколько силен я и семья Бай, заявил Бай Фен, проходя мимо, пренебрежительно смотря на Чжао Тина. Ну, удачи тебе, впал в легкий ступор от такого резкого и совершенно неожиданного заявления парень, поспешив поскорее отойти оттуда. Увидев же нас, он направился прямиком к нам. Чего это он так сильно взъелся? Да так, ты просто слегка задел его великое и благородное самолюбие, усмехнулся я. Постарайся быть поосторожнее. Не думаю, что он может сделать что-то незаконное, но лучше перестраховаться. Ладно, попробую, сказал Чжао Тинь, пожав плечами. Тинь-Тинь, ты был таким крутым. Раздались крики Лулу, что неслась к нам со всех ног. Конечно, она следила за боем, правда из-за того, что не была распределена в элитный класс, находилась немного в другом месте и не могла подойти к нам во время боев. А, да, спасибо. Думаю, после такого выступления геморроя у меня только прибавится, неловко усмехнувшись, сказал Чжао Тинь, приобнимая подоспевшую девушку. Да ладно тебе, с улыбкой усмехнулся Дан Ксу. Популярность не настолько плоха, как может показаться. Тебе так только кажется, вяло ответил жертва нескромности. Может, пойдем куда-нибудь отметим, нам же не обязательно смотреть остальные бои, предложила Сяян. Можно, только думаю, мне стоит зайти в общежитие и переодеться, сказал, слегка смутившись, Чжао Тинь. Все же 50 боев подряд, довольно выматывающе. А как же готовиться к завтрашнему дню? Или ты уже не боишься, что не сможешь удержать свою пятую позицию? Ехидно заметил Дан Ксу. А смысл? Или ты хочешь сказать, я смогу в последний день подготовиться лучше, чем за весь прошлый месяц? Не смеши, лучше я отдохну и приду завтра на бой, полная сил, чем измученная тренировками, возразила Сяян, пожав плечами. Ладно, удачи вам, у меня есть еще дела, сказал я, махнув рукой, отправляясь в сторону арены, где проходили бои магов ветра. Ты уверен, что не хочешь пойти с нами?» Озадаченно спросил Данг Су. «Нет, спасибо, это немного неотложные дела, и если я не поспешу, то могу опоздать», сказал я, ускоряя шаг. «Может, нам стоит пойти с тобой? Ты ведь хочешь увидеть бой Муну Цзя?» спросил Чжао Тин, правильно истолковав мои очевидные намерения. «Не надо, идите отдохните. Думаю, так будет лучше», сказал вдаль я, еще сильнее ускоряя шаг. «Хорошо, передай ей от нас привет», ответил Чжао Тин и пошел вместе с остальной компанией, скорее всего, искать Даншина и Лушу, у которых бои тоже были завтра, а не сегодня. Я же поспешил на арену ветра, что находилось довольно далеко от арены молнии. Но я был достаточно быстрым, чтобы преодолеть это расстояние всего за пару минут. Почему я все же решил попробовать успеть застать бои Муну Цзя? Ну, во-первых, мне было интересно посмотреть, как она справится сразу с 5-10 противниками подряд. Во-вторых, Чжао Тинь был все же намного сильнее своих оппонентов, а также магия ветра давала ему значительные преимущества, не говоря уже о невероятной скорости составления звездных путей. Его бои заканчивались практически мгновенно, а перерывы были довольно маленькими. Так что очевидно, что он закончит бои намного раньше Муну Цзя. Естественно, тут можно сказать, что бои магов ветра тоже должны быть довольно быстрыми, но в то же время именно бои магов ветра, особенно начального уровня, имели особенность растягиваться. У Муну Цзя, конечно, была магия растений, что должна была нивелировать разницу в способностях ближнего боя. И, скорее всего, в оригинале она так и сражалась, но потом выбыла и не вошла в топ магов ветра, поэтому и сменила факультет на растения, более подходящий ей. Но сейчас я тренировал ее уже около месяца, так что ее навыки ближнего уровня существенно различались и, следовательно, она могла протянуть гораздо дольше. Но опять же, это совершенно не значило, что она не могла проиграть до того, как я пришел, поэтому я и спешил. Третьей причиной было то, что даже если бы я опоздал, то все равно мог бы сблизиться с ней посильнее, что было довольно полезно. Ну и точно я это делал не из-за угроз Айтуту, даже не сомневайтесь в этом. «Да, ты уверен в этом?» усмехнувшись, спросил Асура, когда я уже поднимался на трибуны арены ветра. «Ты же боишься ее, хоть чуть-чуть, ты серьезно?» спросил я, покачав головой. Глава 293. Недостаточно сильна, Инь-Ян. Когда я вышел на арену, перед моими глазами предстал бой в самом разгаре. К счастью, в нем все еще участвовала Муну Цзя, но определить, какой по счету бой, не спросив никого, было просто невозможно. Но это было не так важно, главное, что я все же успел застать ее бои. Однако вместо того, чтобы увлеченно следить за ними, я в первую очередь нашел место, куда смог присесть. Дело в том, что я не до конца отошел от прорыва звукового барьера. На костях до сих пор были трещины, а некоторые мышцы так и не срослись заново, точнее практически все не срослись. В основном за все это время мне удалось избавиться только от внешних признаков, и это уже стоило мне солидных усилий. Так что для передвижения по университету я пользовался магией пространства, которая, к сожалению, не обладает такими объемами энергии, как хотелось бы. В основном я старался сидеть и не предпринимать слишком много активных движений, а во время боев Чжао Тиня все время сидел, не вставая, что позволило сэкономить солидное количество энергии. Но даже несмотря на все мои попытки, она постепенно заканчивалась, и сейчас подходила к концу, что сулило мне проблемами, так как стоять в таком случае я смогу с трудом, не говоря уже про самостоятельное перемещение и боль, что мне приходится постоянно терпеть. Сидя можно даже немного восстановить запасы, но это делать практически невозможно, если следить за боем. Тем временем на арене бой Муну Цзя подходил к концу. Ее бои, очевидно, были намного зрелищнее, чем у Чжао Тиня, хотя она и сражалась против магов ветра, что не имели никакой атакующей магии. Магия растений давала ей в этом плане огромное преимущество, но все же толпа противников подряд измотают кого угодно. В данный момент Муну Цзя гонялась за магом ветра, что намеренно ее изматывал, не давая приблизиться к себе слишком близко. Было видно, что он довольно искусен в управлении шагом ветра, но даже до Сюйчжао Тиня ему было далеко, однако бедную Муну Цзя он в этом плане все же превосходил, не говоря о том, что чисто физически он был быстрее ее. Магию растения она, скорее всего, не использовала либо потому, что истратила практически всю энергию, либо старалась сэкономить для будущих противников. Оба варианта возможны, но я больше склоняюсь к первому, хотя и второй со счетов сбрасывать глупо. В этот момент Муну Цзя на арене все же использовала магию растения и преградила путь магу ветра, поймав его в ловушку. После этого ему не оставалось ничего, кроме как сдаться. Маг ушел с арены не сильно расстроенный, в то время как Ну Цзя ожидала своего следующего противника. По ней было видно, что она сильно устала, пот тек ручьем, и у нее было тяжелое сбивчивое дыхание от продолжительного бега до этого. Энергии, судя по всему, у нее осталось не так много, да и она еле стояла на ногах. Все же ей далеко до Сюйчжаотиня, и постоянные бои даются намного тяжелее, чем ему. Пока она ожидала своего следующего оппонента, я осмотрел трибуны в поисках тех, у кого можно было бы спросить, какой это по счету поединок. В основном трибуны были пусты, были здесь в основном первогодки с факультета ветра, да и те в своей основной массе разошлись еще в самом начале. Хоть Муну Цзя и популярна, но не настолько, чтобы кто-то верил, что она продержится все 50 боев. Я нашел группу студентов у самого края арены и быстро направился туда, стараясь сэкономить как можно больше энергии пространства, которое так осталось очень мало. «Привет, какой сейчас будет бой у Муну Цзя?» – спросил я, подсев сзади к какому-то парню. «Сороковой. Надо же, она так долго продержалась, даже удивительно. Вот, что значит член клана Му», – сказал ухмыльнувшись парень. «А ты кто? Я тебе раньше не видел». «Да так, зашел, мимо проходил». «Понятно. Ты обращайся, если что, я объясню особенности магии богини Му», уверенно заявил парень. «Я Чжуан Ли Фен из семьи Чжуан Ши, у меня точно такие же элементы, как и у богини, хотя и владею ими хуже, чем она». «Ясно, если что-то будет непонятно, то спрошу», ответил я, невинно улыбнувшись. Тем временем сороковой бой Му Ну Цзя начался. Ее соперником был странный парень. От него я чувствовал странную энергию и запах. Хоть он и ничем особым не отличался, но что-то подозрительное в нем было. Особенно запах, тонкий, еле ощутимый, но чертовски противный, порыв ветра случайно донес его до меня. Я даже не сразу понял, что этот запах был, только после того, как принюхался. Он был тщательно перебит другими, в основном дезодорантом. Нормальный человек, даже стоя вплотную, ни за что бы его не почувствовал. Однако мое обоняние раза в два минимум превышало человеческое благодаря закалке внутренней энергии молниевым волком. Правда, оно причиняло мне массу неудобств, так как пока я не мог его выключить, когда вздумается, но было очень полезным, так что приходилось мириться. Что касается запаха, то он был похож на запах с помойки, даже хуже. Я смутно помнил трагедию в городе Бо, да и тогда мое обоняние было в несколько раз хуже, но этот запах я никогда не смогу забыть. Запах черных монстров, которыми владели члены черной церкви. Не то, чтобы трагедия принесла какую-то мне травму, но эта вонь, ее просто невозможно забыть или с чем-то спутать. А также мне просто не нравилась сама черная церковь и некоторые ее члены еще со времен прочтения оригинала. Я лично хотел их растоптать и заставить страдать. Я понимаю, они удовлетворяли свои желания, и я от них не сильно отличаюсь. Но даже я не буду просто так убивать и тем более превращать людей в монстров. В послушных марионеток, да, в монстров, нет. Хотя мои методы и не особо отличаются от их, но я хоть просто ради забавы людей не убиваю. Слушай, Чжуан Ли Фен, а что это за парень вышел? Выглядит сильным, по-прежнему наивным голосом спросил я. А, это Фу Тян Мин. Он, должно быть, на данный момент сильнейший на факультете, если не считать богиню Муну Цзя. Хотя он и не принадлежит к какому-нибудь сильному клану, но его силу невозможно не признать, ответил мне парень. Ясно, спасибо. Значит, бой будет очень интересным, сказал я, улыбнувшись. Да, этот парень, Фу Тян Мин, определенно был силен, я это тоже прекрасно видел. Ветер достиг среднего уровня, а его второй элемент, огонь, был на второй ступени начального, у Муну Цзя были явные проблемы. Что касается парня, то его имя мне показалось знакомым, я определенно слышал его в оригинале, но, к сожалению, не помню точно, где. Но учитывая тот факт, что он появился здесь так рано, а также имеет явные связи с Черной Церковью, то, скорее всего, он будет участвовать в охоте на Мофаня, либо натравит на него группу студентов, либо засветится где-то уже при поисках теневого зверя. Хотя более правдоподобным кажется первый вариант, тогда он тот парень, что сдал Мофаня Юяну и посоветовал последнему напасть во время экзаменов. Интересно, можно попробовать что-нибудь с этим сделать, но пока слишком рано, да и дел у меня других полно. К тому же сильно влиять на ход событий мне ни к чему. В той суматохе будет легко добыть себе теневого зверя, а следовательно, и билет в трехступенчатую башню. К тому же еще некоторые дела у меня есть к самой Черной Церкви, так что спугнуть ее раньше времени крайне нежелательно. Да и так те события довольно важны для дальнейшего, так что трогать их не хочется. А вот как-то разузнать о них через этого паренька вполне возможно, но надо подумать, как сделать это аккуратно, не привлекая чье-либо внимание. На арене в это время начался их бой. Мунуцзя атаковала первая, стремясь сразу заполучить преимущество и как можно быстрее вывести противника из строя, используя лианы. Но Футянмин легко увернулся и направился прямо к своей оппонентке. Та, в свою очередь, пыталась поймать его лианами, что ей, собственно, с небольшим усилием практически и удалось. Буквально следующая же атака с использованием четырех лиан одновременно загнала его в угол. Держу пари, большая часть магов ветра в этот же момент сдавались, другие еще немного пробовали растянуть бой и все же как-то победить, но все равно проигрывали. Однако это совершенно не касалось Футянмина, он просто использовал огненную волну и сжег пару лиан Нуцзя, легко выбираясь из устроенной западни, продолжая сближение. Но она не дала победить себя так легко и отдернула себя назад при помощи лиан. Но в этот момент, когда она была в воздухе, Тянмин вновь использовал огненную волну, так что девушка свалилась на землю, еле приземлившись без особых последствий. Он же не стал вновь подбегать к ней, вместо этого, пока она вставала, составил звездную карту ветра и использовал вихрь лезвий ветра. Вихрь окружил Мунуцзя, но не тронул ее. К сожалению, это было равносильно ее поражению. Она только встала и не могла среагировать на эту атаку, так что, даже пусть и не была задета, она проиграла. Конечно, использование такого количества энергии для магии среднего уровня на данном уровне развития было довольно глупым решением, но в то же время для Футянмина это не значило практически ничего. Ему надо было победить всего 10 человек, так что об энергии можно было не беспокоиться. Зато такая победа была довольно унизительной для Мунуцзя. Всем было понятно, что ее просто пожалели, и Тянмин с легкостью победил ее. Это доставляло ему удовольствие, он стоял, ухмыляясь самодовольной улыбкой, гордо подняв голову. Думаю, он не мог и мечтать, что лично сможет так унизить великую Мунуцзя. Вполне возможно, не будь она настолько измотана предыдущими боями, то с легкостью победила бы его, но в данный момент все было наоборот, и она, опустив голову и скрывая раздражение на лице, устало направилась к выходу с арены. «Ха-ха-ха, ты была довольно сильна, Мунуцзя. Думаю, если бы не усталость, то смогла бы дать мне достойный бой, но, увы», — самодовольно сказал парень, провожая ее взглядом, полным пренебрежения. «В прошлом году я так и не смог попасть в основной кампус, так что в этом я сделаю все возможное, чтобы достичь его. Новичку, вроде тебя, ни за что не выиграть в этих боях. Ты слишком зеленая для этого. В следующем месяце посмотрим, кто из нас будет сильнее», — твердым, но уставшим и измотанным голосом ответила ему Мунуцзя. «Как хочешь, я буду не прочь еще раз так же легко победить тебя. Твой стиль боя, конечно, довольно необычный и неплох, хотя это и не удивительно. Богиня Мунуцзя определенно могла такой придумать, однако у него полно недостатков, и я легко могу справиться с ним», — продолжая ухмыляться, изливался Футянмин. «Так что не думаю, что в следующий раз что-то поменяется, возможно, только я не буду так снисходителен и использую свой огонь вместо ветра. Но если тебе так важно первое место, я могу и уступить его. Если ты, конечно, сходишь со мной на выходных куда-нибудь, возможно, я даже дам тебе пару советов, как правильно пользоваться магией».